Беренис взглянула и сразу вспомнила. Ведь это снимок еще того времени, когда они жили с матерью в Луисвилле, и мать ее была женщиной с положением и со средствами. Как это не похоже на то, что стало с ними теперь. И сколько пришлось ей вынести из-за этой перемены. Она смотрела на свою карточку, и светлые воспоминания проносились перед ней. «Откуда у вас эта карточка?» — спросила она наконец. «Я увидел ее на письменном столе у вашей матушки в Луисвилле и взял себе. Только она, конечно, была не в этой оправе. Это уж я сделал потом». Он бережно закрыл крышку медальона и спрятал его в карман. «С тех пор он всегда при мне». Беренис улыбнулась. «Надеюсь, вы ее никому не показываете, ведь я там совсем еще дитя. И дитя это стало моим идеалом, а теперь более чем когда-либо. Конечно, я знал немало женщин на своем веку, и мои отношения с ними складывались по-разному. Однако, независимо от этого, у меня всегда было более или менее определенное представление о том, что мне на самом деле нужно. Я всегда мечтал вот о такой сильной, отзывчивой, возвышенной девушке, как вы. Думайте обо мне что угодно, но судите меня отныне по моим поступкам, а не по словам. Вы сказали, я пришла к вам потому, что мне кажется, я вам нужна. И это правда. Вы мне нужны». Она положила руку ему на плечо. «Я решила», — спокойно промолвила она. «Самое лучшее, что я могу сделать в жизни, это помочь вам. Но ведь мы, я, никто из нас не имеет возможности поступать так, как нам хочется. Вы и сами это знаете». «Еще бы! Но я хочу, чтобы вам было хорошо со мной, и хочу, чтобы и мне было хорошо с вами. И, конечно, мне не может быть хорошо, если вы будете огорчаться. Здесь, в Чикаго, особенно теперь, мне нужно быть крайне осторожным, и вам тоже. Поэтому нам сейчас надо будет расстаться, и вы вернетесь к себе в отель. Но завтра, около 11, я надеюсь, вы позвоните мне. И тогда, может быть, нам удастся обо всем поговорить. Но подождите минуту». Он взял ее за руку и повел в свою спальню. Закрыв дверь, он подошел к красивому кованому сундуку, который стоял в углу комнаты. Он поднял крышку, вынул оттуда 3 небольших подноса с коллекцией древних греческих и финикийских колец и поставил перед Беренис. «Ну, выбирайте. Каким кольцом вы обручитесь со мной?» — сказал он. По обыкновению снисходительно и немножко небрежно, ибо она была из тех, кого нужно упрашивать, а не из тех, кто умеет просить, Беренис стала разглядывать и перебирать кольца, невольно восклицая, когда ей попадалось какое-нибудь особенно поразившее ее. «Церцея, наверное, выбрала бы вот эту свернувшуюся серебряную змейку», — промолвила она, «а Елена — вот эту гирлянду цветов из зеленой бронзы. Я думаю, что Афродите, наверное, понравилась бы эта согнутая рука и пальчики, крепко сжавшие камень. Но я хочу выбрать не просто самое красивое. Я возьму себе вот эту потускневшую серебряную ленту. В ней чувствуется и сила, и красота». «Всегда что-нибудь придумают, чего не ожидаешь», — воскликнул Каупервуд. «Ах, Бэви, вы бесподобны». Он нежно поцеловал ее и надел кольцо ей на палец.